Я и моя жена, и мои дети все еще в плену. Царь-христиан собрал диван, и я присутствовал там вместе со всеми, кто присутствовал и стоял среди прочих людей. И я услышал, как они рассказывали царю разные истории, и вспомнили о царе этого города, и царь-христиан вздохнул и сказал: «Не победил меня никто в мире, кроме царя такого-то города. Всякому, кто ухитрится его убить, я дам все, что он пожелает». И я подошел к царю и спросил его: «Если я ухитрюсь его убить, освободишь ты меня, мою жену и моих детей?» И царь-христиан сказал: «Да, да, я освобожу вас и дам тебе все, что ты пожелаешь». И мы с ним сговорились об этом. Он послал меня на корабле в этот город, и я пошел к здешнему царю, и царь построил для меня этот хамам, и мне остается только убить его. И тогда я пойду к царю-христиану, выкуплю мою жену и детей и попрошу у него чего-нибудь. И я спросил его: «Какую хитрость ты придумал, чтобы убить его?» И он сказал: «Это хитрость легкая, легче не бывает. Он придет ко мне в этот хамам, и я сделаю для него снадобье с ядом. И когда он придет, я скажу ему: возьми это лекарство и помажь им себе внизу, от него падают волосы. И он возьмет лекарство и помажет им себе внизу, и яд будет в нем играть один день и одну ночь, пока не распространится до сердца, и тогда он погибнет, и конец». И когда я услышал эти слова, я испугался за тебя, так как твоя милость лежит на мне, и вот я рассказал тебе об этом». И когда царь услышал эти слова, он разгневался сильным гневом и сказал: «О, красильщик, скрывай эту тайну!» А затем он пожелал войти в хамам, чтобы пресечь сомнение уверенностью. И когда царь вошел в хамам, Абусир оголился по своему обычаю и занялся царем, и натер его, а после этого он сказал: «О, царь времени! Я приготовил лекарство, чтобы удалить нижние волосы». И царь сказал: «Принеси его мне». И Абусир принес ему лекарство, и царь почувствовал, что у него противный запах, и уверился в том, что это яд. И он рассердился и закричал приближенным: «Держите его!» И приближенные схватили Абусира, а царь вышел исполненный гневом, и никто не знал, почему он разгневался. И гнев царя был так силен, что он никому ничего не сказал, и никто не осмелился его спросить. И потом он оделся и пошел в диван, и призвал к себе Абусира, связанного по рукам, и потребовал капитана, и тот явился. И когда капитан явился, царь сказал ему: «Возьми этого негодяя и положи его в мешок, положи ему туда 2 кентара негашенной извести и завяжи мешок с Абусиром и известью, а потом положи мешок в лодку и подъезжай к моему дворцу. Ты увидишь, что я сижу у окна, и скажешь мне: бросить мне его, и я скажу: бросай. И когда я тебе это скажу, брось мешок в воду, чтобы известь стала гашеной, и тогда Абусир умрет, утонувший и сожженный». И капитан сказал: «Внимание и повиновение». А затем он увел Абусира от царя на остров, находившийся против царского дворца, и сказал ему: «О такой-то, я один раз пришел к тебе в имам, и ты оказал мне уважение и сделал все, что было обязательно. Я очень у тебя наслаждался, и ты поклялся, что не возьмешь с меня платы, и я полюбил тебя сильной любовью. Расскажи мне, что у тебя произошло с царем, и что ты ему сделал дурного, что он на тебя так рассердился и приказал мне, чтобы ты умер этой скверной смертью». «Клянусь Аллахом, — сказал Абусир, — я ничего не сделал и мне неведомо, какой я совершил с ним грех, чтобы заслужить это.